Глава 20. Мы поспешили и полчаса продирались сквозь кусты. Вот мы около железнодорожных путей. Стояли несколько грузовых составов. Надо было выбирать. На вид они были все одинаковы. Пришлось наугад. Я подгонял девушек, и мы, подлезая под вагоны, торопились уйти подальше от вокзала. Я выбрал вагон в середине состава. Но когда прикинул, как на него влезать, то задумался. Ладно, мило, но как туда доставить Тому? Но время поджимало. Я забрался по приваренным скобам в открытый металлический вагон, покрашенный суриком, и посмотрел внутрь. Да, в нем, видимо, возили щебенку. Но ничего не поделаешь, надо ехать. Спустился и заставил лезть Милу. Та ворчала, но лезла. А вот с Томой пришлось повозиться. Ей было страшно, но уговорами, конфетами мы все-таки заманили ее в вагон. Внутри вагона было пусто, только куча щебенки в углу и все. На ней и расположились. Наверное, нам повезло. Буквально через минут 20 наш поезд тронулся, и мы поехали. Скажу честно, ничего хорошего нет в том, чтобы ездить на грузовых поездах. Они гораздо жестче, чем пассажирские, и бросает на них из стороны в сторону сильнее. Наверное, из-за того, что они пустые, да и амортизация хуже. Мы уже ехали часа 3. Один раз перекусили. Правда, Тому пришлось заставлять. Она еще раньше наелась конфет. У меня получилось даже немного подремать. А вот Мила, наверное, начала исправляться, потому что она стала рассказывать сказки Томе на ушко, и та с удовольствием слушала. Все бы ничего, так бы ехать и ехать, но как назло начался дождь, а мы были не готовы к этому. Вскоре мы промокли насквозь и сидели, прижавшись друг к другу. Правда, прижимался я только к Томе. Мила не хотела касаться меня. Но это ее проблемы. Тома тихонько всхлипывала, я успокаивал ее, Мила молчала. Бедро Томы касалось моего. Я чувствовал через мокрую ткань штанов ее ногу. У меня пошла волна по телу. Тома почувствовала это и придвинулась ко мне. Она положила голову мне на плечо и затихла. Дождь к тому времени уже закончился. Я подумал, что надо выжать всю одежду, а то можно и простыть. Но так не хотелось будить Тому, я тихонько сказал Миле: «Сними одежду и выжми». Она посмотрела на меня, кивнула и отошла на другой конец вагона. Там она сняла брюки и блузку и осталась в кружевном белье. Ну, конечно, у нее была хорошая фигура, ничего не скажешь. Но кружевное белье – это уже явное нарушение. И где она его достала? Может быть, купила где-нибудь? Вот ведь странно. Смотрю на Милу, и ничего, никакой реакции. Или из-за того, что нервничаю последние дни. Мила надела брюки и блузку, подошла и села. «Помоги Томе и выжми ее одежду», — сказал я Миле. Она снова заворчала. «Сам не можешь, что ли?» Я посмотрел на нее, она поморщилась, но стала раздевать Тому. На Тому я не стал смотреть. Мне было как-то неудобно. Это почувствовала Мила и высказала. «На меня так пялился, а на нее даже не смотришь». Ревность какая-то обратная, что ли. Когда девушки выжали свою одежду, я сделал то же самое. Конечно, досуха мы не смогли выжать, но как уж получилось. Мы сидели в холодной сырой одежде и дрожали. Хорошо, что я взял с собой бутылку водки, а то бы простыли напрочь. Я выпил совсем немного, девушки тоже, но этого хватило. Тома стала хохотать, как безумная, а Мила стала рассказывать о своих кавалерах. Как будто мне это было интересно. Я послушал пару коротких историй и задремал. Проснулся от приближающегося стука. Девушки о чем-то говорили. Я быстро закрыл рот Томе. Она сначала вырывалась, потом затихла. Мила хотела закричать на меня, но я сделал страшные глаза и показал наружу. Мила прислушалась и замерла. Стук был уже рядом. Это работник железной дороги шел и бил по буксам. Так он проверял исправность ходовой части. Когда работник стучал уже по нашему вагону, Тома завозилась, пытаясь вырваться, но я держал крепко, и она успокоилась. Наконец работник удалился, и я отпустил девушку. «Мне надоело так ехать. Мы тут все простынем и заболеем, такая грязь вокруг», — шипела Мила. Я как мог успокаивал ее и думал, как бы ни началась истерика. Наступила ночь. Мы прижимались друг к другу и постепенно согревались. Все-таки объятия двух женщин действуют. Утром кто-то закашлял, и я проснулся. Понял, что одна заболела. Ею оказалась Мила. Надо было срочно сходить с поезда. Где-то почиститься, помыться, а уж потом думать, что делать дальше. Как назло, поезд не останавливался. Наоборот, казалось, он только набирал скорость. Наш вагон начало швырять из стороны в сторону. Мила испугалась, да и Тома тоже. Она ночью очнулась от своего транса. Без меня девушки не лезли в рюкзак. Я открыл его и достал аптечку. В задумчивости я сидел над ней и перебирал таблетки. Только я знал, какие таблетки для чего. Понятно, что Милу надо лечить. Но что ей дать? «Ты чего тянешь? У меня скоро температура поднимется, и что ты будешь делать?» «Давай быстрее», — Мила подгоняла меня. Я взял две таблетки и подал ей. Сам потянулся за бутылкой воды. «Эй, а что ты мне даешь?» — сказала Мила. «Не хочешь — не пей. Оставим тебя где-нибудь. А я все равно выполню задание», — ответил я. Мила с подозрением выпила таблетки одну за другой, запила водой и закрыла глаза. Я потрогал ее лоб. Похоже, температура. Поезд стал замедлять ход. Скоро его скорость была не больше 40 километров. Я прошелся по вагону, высунулся и увидел, что мы подъезжаем к какой-то станции. Послышалась усиленная репродуктором команда. Наш вагон забросало на стрелках, и еще минут через 15 мы остановились. Надо было выбираться. Тома к тому времени оклемалась и стала мне помогать. Мила же, наоборот, раскисла, и мы с превеликим трудом сгрузили ее с вагона. Совсем рядом был старый заборчик. Вот туда мы пошли. За забором было два бревна и ведро с окурками. Здесь нам было нельзя задерживаться. Мы пошли дальше. Мила висела на наших плечах и совсем почти не шевелила ногами. Мы прошли метров 100 и увидели закрытый сарайчик. Я пошарил наверху двери и нашел ключ от навесного замка. А что, чаще всего туда и прячут. Тем более, скорее всего, здесь ходят только свои. Мы зашли в сарайчик и увидели топчан, накрытый матрасом, телогрейки, которые висели на гвоздях, стол с костяшками домино, еще одну лавку и пару металлических шкафов. В углу стояли ломики и лопаты. Что меня сильно обрадовало, так это чайник на углу стола. Сбоку был кран с водой. Из рюкзака я достал тренировочный костюм Милы и заставил Тому переодеться в него. А Милу раздели и положили на топчан под телогрейки. Она тихо спала. Я сбросил с себя грязные штаны и рубашку, достал свои футболку и трико. Еще через 15 минут мы с Томой пили чай. А Мила дрыхла на топчане. Я думал, как построить разговор с Томой. Понятно, что она больше не хочет быть в трансе, не хочет быть пятилетней. Но Мила выспится и придется что-то делать. Я прикинул, добираться еще примерно с недели две, а то и три такими темпами. Все сложно. Я сказал, я сейчас в магазин, а ты следи за обстановкой и никуда не пускай Милу. Тома сделала удивленные глаза, а я уточнил. как будто ты поняла, какую таблетку я ей дал. Пусть хотя бы сутки не мешает нам. Поймал себя на мысли, что сказал нам. Тома улыбнулась. И еще, если придется уходить, то уходите от входа в правую сторону, чтобы я мог вас там найти. Все понятно? Тома кивнула. И я почувствовал, что вот с ней, пожалуй, можно работать. Я осторожно выглянул из двери. Никого. Тогда я тихонько вышел и двинулся в сторону от железнодорожных путей. Нужно было в магазин за едой, да и узнать, где мы и куда нам дальше двигать. Станция была маленькая, скорее всего, поселок небольшой. Я зашел на станции в зал ожидания, посмотрел на схему и, честно говоря, мало что понял. На всякий случай я запомнил расписание и схему движения поездов. Вышел на перрон, дошел до конца и увидел три цветные палатки. Еще подумал, а что тут туристы делают? Но потом увидел, как у водопроводной колонки женщина в длинной цветастой юбке, оголившись по пояс, мыла свою грудь. Я понял, что это были цыгане. Про них мне рассказывал отец. У них в поселке они часто бывали. Я спустился с перрона на тропинку, идущую в поселок, через минут 10 уперся в забор и двинулся вдоль него. В трико и видавшей виды футболки, да еще не бритый, я выглядел, конечно, не очень, но надеялся, что не встречу представителей власти. А вот и нет, встретил. Не успеешь подумать, они тут как тут. Молодой парень в форме подошел ко мне и начал спрашивать. «Слушай, ты тут не видел пацана, цыганенка?» Я удивился. «Да нет, не видел». «Он в магазине 5 шоколадок украл и 3 пачки сигарет», — продолжил милиционер. Я покивал головой и хотел идти дальше, но мент спросил. «А ты куда?» «Да вот в магазин иду. Не знаешь, где он?» Он повернулся и показал вправо. «Вон там, 50 метров. А ты вообще откуда такой?» «До станции. Кстати, там стоит цыганский табор. Может, оттуда цыганенок?» — сказал я. Мент подозрительно посмотрел на меня и поспешил к станции. «Надо отсюда срочно выбираться. И как я все время нахожу приключения? Вот раньше такого точно не было. А тут посыпалось, как из черного мешка какого-то. Я вроде бы решаю все эти вопросы, но, честно говоря, уже устал. А может, привычка нужна? Есть ведь ремонтники, которые автомобили ремонтируют. У них вся работа – решать проблемы и задачи. В магазине я быстро выбрал продукты. Взял 5 бутылок газировки, спички, конфеты, барбарис. Пришлось взять 2 авоськи. Удобная сетка, кстати. Легкая и положить можно много. Все распихал и поспешил назад. Здание станции я старался обойти. С другой стороны, чтобы не нарваться на мента. Издалека я увидел толпу цыганок, которая окружила милиционера и что-то ему доказывала. Попал мент, попал. Ничего, молодой, пусть учится. Когда проходил мимо кустов, увидел детский журнал. «Веселые картинки», который валялся на земле. Я подобрал его, отряхнул, сунул в сетку и пошел дальше. Вот, наконец, я у сарайки. Прислушался, вроде бы тихо. Я открыл дверь и сразу ушел в сторону. Мимо моей головы пронеслась деревянная палка. Она ударила в дверь. Тома стояла за дверью и тяжело дышала. Она была в лифчике и трусах. «Что тут случилось?» «Да ничего особенного, кроме того, что пришел какой-то пьяный балбес и начал ко мне приставать. А ты что?» «А что я? Я его немного поучила и выгнала. Сказала, что скоро начальник придет». Я испытал чувство страха за Тому. «С чего бы это?» «А почему ты в таком виде?» — спросил я. «Так это я постирала все, Вот сохнет. Мила замерзла, пришлось одеть ее. Я сняла трико и отдала ей, — ответила Тома. Я ж совсем забыл. Мы были такие грязные. Я тоже хорош. Снял и бросил свою одежду в угол. Кстати, где она? Надо постирать будет. Но одежды в углу не было. Я кивнул и показал в угол. А где? Тома сказала, на улице сохнет. Да, Мила ни за что бы не постирала чужую одежду. Ты помойся хотя бы немного, вон у крана. Я отвернусь, сказала Тома. Она села на топчан к Миле. Я разделся и начал мыться холодной водой. Ничего, закаленнее буду. На мокрое тело натянул одежду и сел на лавку. Мила все так же спала. Я задумался. Уходить? И куда? Может быть, принесет? Я стал прикидывать, какой сегодня день. Суббота. Значит, путевые рабочие не придут. А это их сарайчик. У них сегодня выходной. Затаимся здесь. Тома смотрела на меня и ждала моего решения. «Остаемся», — сказал я. И стал доставать из авосик продукты. Тома явно обрадовалась. Через несколько минут закипел чайник. За это время Тома нарезала хлеб и открыла консервы. Завтрак туриста. Я начал будить Милу. Просыпалась она тяжело. Так же, наверное, в детстве ее мама собирала в садик. Я показал ей куклу, и Мила зашевелилась. А когда увидела хлеб, она встала и сама подошла к столу. И вот я сижу с двумя девушками, и мы пьем чай. Мы с Томой поглядывали на Милу, на то, как она торопливо ест, и как роняет крошки на пол, и как воспитатели управляются с детьми в садиках. Непонятно. После еды Мила забралась с ногами на топчан и, не обращая на нас никакого внимания, стала смотреть журнал «Веселые картинки». Я подошел к ней и потрогал лоб. Вроде бы температуры нет. Мы сидели за столом и решали, что дальше делать. Я время от времени смотрел на Милу. И в один из таких моментов у меня родилась мысль. А что, если сделать так, будто мы с Томой везем Милу? Справку можно аккуратно переделать, да и проверять ее тщательно навряд ли будут. Мало кто знает, как она должна выглядеть. Тому можно перекрасить, и она вполне сойдет за блондинку Милу. Ну а что дальше? А дальше видно будет. Сейчас выбраться нужно отсюда, пока следующая неприятность не наступила. Тома ждала моего решения. Не верилось, что эта женщина могла быть охранником Оракула, хотя в тихом омуте черти водятся. А может, она сама Оракул? Нет, конечно, нет. Настоящего Оракула я бы на их месте так спрятал, чтобы никто и не нашел. И охрану поставил такую, что и настоящие специалисты не могли бы захватить Оракула. А вообще, ее вещи нужно посмотреть. Может, увижу что-нибудь. Значит, сделаем так. Ты будешь Милой, а Мила будет тобой, сказал я. Тома молча кивнула. Я, честно говоря, не ожидал. Значит, она думала об этом? Тебе придется перекраситься в блондинку. А Милу придется все время кормить таблетками, сказал, и наступило облегчение. Все-таки достала меня Мила, сильно достала. Прошло пару часов, никто не пришел. Может, парень, который приходил, добавил алкоголя и забыл о девушках. Одежда подсохла, и мы оделись. На улице темнело, и мы с Томой, уложив и покормив Милу, я не забыл ей дать таблетку, вышли посидеть на лавочке. Заходило солнце. Где-то на станции переговаривались по громкой связи. Слышны были свистки электровозов и тепловозов. Промышленный пейзаж. Вот бы когда-нибудь написать такую картину. Индустриальная романтика. Рядом со мной сидела молодая, интересная женщина. и я чувствовал ее запах, и мне стали вспоминаться ее нечаянные прикосновения в вагоне, короткие случайные взгляды. Хотелось думать, что я ей не безразличен. Тома молчала. Я тоже. И это настроение хотелось сохранить надолго. Скоро стало прохладнее, и мы зашли в сарайчик. Начали располагаться на ночлег. Меня сильно беспокоила наша судьба. Я понимал, что отсюда надо срочно уезжать. Но как и куда? Я устраивался на узкой лавке, на топчине спали девушки. Тихо посапывала Мила. И даже жалко ее было. «Ты завтра скажешь, что надумал?» — спросила Тома. «Да вот думаю, варианты прикидываю», — ответил я. «Может быть, ты что придумала?» Тома молчала долго. Мне стало казаться, что она уснула, когда раздался ее голос. «Нужна грузовая машина. На ней и надо ехать. Ты умеешь грузовую водить?» «Да, я умел ездить на грузовой. Но вот если сломается, то отремонтировать не смогу». «Да, водить я могу, но где взять такую, чтобы не искали? Да и права у меня только на легковую». «Вот давай и подумаем», — сказала Тома. Минут через пять равномерное дыхание показало, что она спит. А я прикидывал разные варианты. Через тонкую дощатую стенку слышно было, как проезжают грузовые поезда, как подают сигналы электровозы. А в голову ничего не лезло. Первой проснулась Мила. Она захныкала, запросилась в туалет. Пришлось Томе встать и сводить ее. Когда они пришли, то Мила по-детски ворчала. Вот откуда это у нее, с детства. Но оказалось, что у нее снова температура. Мила разболелась, и уйти не получалось. Мне пришлось довериться Томе. Она ушла в город для поиска квартиры, хотя бы временно, на несколько дней. Не было ее долго. Я начал беспокоиться. Мила спала, потом рисовала, покушала. Она часто хныкала, говорила: «Дядя Серый, у меня головка болит». Я напоил ее горячим сладким чаем, уложил спать, хорошо укрыл. Она уснула. Да и я сам задремал. Проснулся я от осторожных шагов. Кто-то подходил к сарайчику. Я взял дубинку и стал у двери. Раздался условленный стук. Тома пришла, наконец-то. Она рассказала, что нашла квартиру, но пришлось заплатить за 2 недели. Я успокоил ее. «Все нормально. Нам нужно вылечить Милу». Мы собрались и повели Милу в квартиру. Это было недалеко. Скоро мы были в двухкомнатной квартире. Обыкновенная хрущевка, в панельном доме. Обстановка почти спартанская, но все есть. Даже стиральная машина. Правда, круглая. Но я думаю, Тома разберется. Я оставил девушек, сам ушел в аптеку. Взял лекарства от простуды. И мы начали лечить Милу. Горчичники ставила Тома. Но уговаривать Милу пришлось мне. Тому она совсем не слушала. Капризная девчонка. Пришлось пригрозить ей, что оставим ее здесь и к маме не повезем. Так мы прожили 3 дня. Я за это время обналичил вклад на предъявителя. Пришлось обратиться в несколько сбербанков. Получил я 2500 рублей. По меркам 80-х это были большие деньги. Сходили в магазины и оделись более-менее, чтобы не привлекать внимания. Мила уже выздоровела и спокойно играла с куклами. Просилась на улицу. Я решил покрасить Милу в темный цвет, а вот Тому, наоборот, сделать блондинкой. И таким образом мы с Томой как будто сопровождаем пойманную женщину.